Пока Рот наблюдал, откуда-то появилось похожее на собаку существо, обнюхало боксера и вцепилось в труп зубами, а следом за ним, присоединяясь к пиршеству, спустился на землю и первый стервятник. Чувствуя подкатившую тошноту, Рот опустил трубу. Да, бедняга Иоганн протянул недолго. Может быть, на него напал тот самый стобор, и даже его умный пес не смог ему помочь. Жаль, но это доказывало, что в округе водятся крупные хищники, и лишний раз напоминало Роду, как осторожно надо себя вести, если он не хочет, чтобы шакалы и стервятники дрались из-за его останков. Затем он вспомнил еще кое-что и вновь прильнул к окуляру. Великолепные молнии Иоганна нигде не было видно, как и энергоблока к ружью. Рот тихо присвистнул и задумался. Хищник, которому могло пригодиться ружье, без сомнения передвигается на двух ногах. Рот тут же вспомнил, что молния бьет наповал почти на любом расстоянии в пределах прямой видимости, и теперь эта опасная игрушка оказалась в руках человека, который решил воспользоваться отсутствием закона в зоне проверки на выживание. В данной ситуации единственное, что ему оставалось, это не маячить в пределах прямой видимости. Рот сполз по рассыпанным камням и спрятался в кустах. До леса оставалось меньше 2 километров, и Рот двинулся дальше. Оказавшись совсем рядом, он вдруг осознал, что солнце вот-вот сядет. Беспокойство гнало его вперед, заставляя торопиться и пренебрегать осторожностью. Ведь он собирался провести ночь на дереве, а забираться лучше всего засветло. Ночевать на земле в незнакомом лесу казалось еще опаснее, чем прятаться в траве. Разумеется, он не потратил весь день только на то, чтобы добраться до леса. Хотя они прошли ворота Темплтон еще утром, но суточное время не имело никакого отношения к времени здешнему. Сюда его выбросили ближе к концу дня, и когда Рот достиг первых высоких деревьев, уже почти смеркалось. Вернее, было уже темно, и он решил рискнуть, потому что ничего другого не оставалось. Остановившись на границе леса, все еще в высокой траве, Рот извлек из кармана складные кошки. Сестра убедила его оставить множество всяких приборчиков и приспособлений, но против кошек она не возражала. Это нехитрое приспособление для лазания по столбам придумали уже давно. Но Рот выбрал улучшенную, уменьшенную и облегченную конструкцию. Вместе с креплениями пара кошек из титанового сплава весила не больше 100 граммов. Кроме того, они очень компактно складывались. Рот разложил их и, защелкнув крепление вокруг лодыжек и под стопами, затянул ремни потуже. Затем еще раз оглядел выбранное дерево, высокое, с развесистой кроной и стоящее достаточно далеко в глубине леса, чтобы в случае чего можно было воспользоваться черным ходом, то есть перелезть на соседнее. Высокий, но не очень толстый ствол, он вполне мог обхватить его руками. Прикинув маршрут, Рот выпрямился и затрусил к ближайшему дереву, обогнул его, потом налево к следующему, тоже мимо, и, наконец, чуть правее, к тому, что выбрал. Но когда до дерева оставалось 15 метров, что-то рванулось из темноты прямо на него. Оставшееся расстояние он преодолел почти мгновенно, возможно, даже быстрее, чем сработала бы гиперпространственная машина Рамсботхэма, и добрался до первого сука в 10 метрах от земли, буквально взлетев. Дальше Рот карабкался более привычным способом, всаживая когти в гладкую кору дерева или опираясь ногами на сучья, когда они стали попадаться достаточно часто. Метрах в 30 от земли он, наконец, остановился и взглянул вниз. Сучья мешали, и под деревьями было гораздо темнее, чем на открытой местности. Однако Рот все же углядел расхаживающего там обитателя леса, что почтил его своим вниманием. Он попытался найти точку, с которой будет лучше видно, но света с каждой минутой становилось все меньше. Хищник здорово напоминал. Одним словом, если бы Рот не был уверен, что его забросили на неосвоенную планету, бог знает как далеко от дома, он бы сказал, что это лев. Только в несколько раз больше, чем обычно бывают львы.